Видно, так заведено навеки. К 30 годам перебесясь, все сильней прожженные калеки, жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть, сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу ни думать, ни робеть. В голове болотный бродит омут, и на сердце изморось и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала? Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного, глупого поэта привела ты к чувственным стихам? Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.